Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Не удивляйтесь, я маленький, ростом с ладошку, поэтому легко там умещаюсь. Дядя Кузя очень умный, у него много-много разных книг. О чем бы я ни спросил, дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще дядя Кузя изобрел время-скок. Это такой прибор. Набираешь на нем время и место, в которое хочешь попасть. Раз, два, и уже там. Чевостик! Я здесь. Здравствуй, дядя Кузя. Здравствуй, Чевостик. Нас ждет новое путешествие. Куда бы ты хотел отправиться сегодня? Мне столько всего хочется. Побывать в прошлом, послушать о битвах и победах, узнать, каким оружием раньше воевали. Что ж, я готов предложить тебе путешествие, в котором все это будет. Мы отправимся почти на 200 лет назад. В те времена многое было по-другому. Даже календарь отставал от нынешнего почти на 2 недели. Наша страна называлась тогда Российская империя. Правил ею император Александр I. Дядя Кузя, а другие императоры тогда были? В одной из стран Европы, Франции, к власти пришел военный. Его звали Наполеон Бонапарт. Под его командованием французские войска начали завоевывать чужие города и страны. Жителям Франции все это очень понравилось, и они провозгласили его своим императором Наполеоном I. Вскоре ему подчинилась почти вся Европа. Но ему этого было мало. Он решил завоевать еще какую-нибудь страну? Российскую империю. Наполеон собрал огромную армию и летом 1812 года привел ее к нашей западной границе. Этот грозный год – один из самых важных в российской истории. Он принес нашей стране тяжелые испытания. Но на защиту Отечества – поднялись все жители России. Поэтому эта война называется Отечественная война. А 1812 год стал годом нашей славы, годом победы русского оружия. Дядя Кузя, нам обязательно нужно побывать в этом удивительном году. Тогда в путь. Берем с собой теплые куртки, переводим время скок на старинный календарь или на старый стиль. Итак, западная граница Российской империи. Утро, 12 июня. 1812 год.